Глава 12. Как остановить 2000 шустрых, вертких и летающих релокантов? Пусть я и могу летать, но ни мастерства, ни скорости, ни должной ловкости у меня нет. Я могу стать сумасшедшим и достичь невероятной границы одного из аспектов летающих существ, но века эволюции, наряду с десятилетиями опыта, этого у меня нет. Стоит мне их атаковать и продемонстрировать всю свою силу, как они тут же бросятся в рассыпную. Вот тогда их уже будет не остановить. Маны у меня тоже не полный источник, и наверняка как минимум половина аютов упорхнет, начни я кастовать что-то коварное и масштабное. Заставить бы их всех полететь на меня в атаку. Или придумать какое-нибудь масштабное оглушающее... О, вот оно! Духовная бомба, что вышибет из них дух и заставит рухнуть на землю, как подкошенных. Чтобы не тратить много времени, за основу я возьму уже готовое заклинание голубя-камикадзе. Немного его изменим, трансформируем. Прошли считанные мгновения тишины, и я уже выставил свой ультиматум, а Граки-Чир принялся бестолково болтать клювом, демонстрируя целую гамму эмоций. «Поверить не могу, что один единственный правитель людей, которому я был должен, оказался тем, против кого система отправила нас воевать. Что же ты за человек? Зачем ты полез в это все? Жил бы, развивался, рос и строил города. Но ты захотел большего. И к чему это привело? Ты заставляешь меня выглядеть сволочью». Раздражение и грусть отразились на лице этого крылатого полководца, и даже перья не скрыли от меня его чувств. «То, что ты улучшил свои языковые навыки, не дает тебе права читать мне нотации. Я все еще жду твоего решения. Иначе — смерть!» Продолжал я твердо стоять на своем. «Ты все веришь, что ваш Империум сможет в одиночку противостоять затяжной войне всему миру?» Мои глаза прищурились, и я вспомнил, какой контракт мы заключили с этим крылатым. Он не может атаковать меня, но он здесь, и ничего ему не мешает. Разорвал соглашение сам или система помогла? «А ты всерьез веришь, что я не готов был к такому развитию событий? Из тел погибших идиотов вроде тебя уже можно сложить огромную пирамиду. Мы же до вашего нашествия падальщиков обходились практически без жертв. Стоит уничтожить вас, и жадным до богатства и славы ублюдкам придется прокладывать дорогу к нашим городам миллионами трупов». «Да, деревья-великаны, вы неплохо подготовились. Но если сжечь их издалека, что тогда остановит легионы со всех концов мира? Твоя уверенность?» «И она тоже. Пока я жив и дышу, никто не сможет даже мечтать о безнаказанных прогулках в моих землях». «А так уж ли ты бессмертен?» Аюд задавал правильные вопросы и рассуждал здраво, как и полагается полководцу, но сдавать назад не хотел. Впрочем, как и не хотел со мной воевать. Как будто я мог вывесить белый флаг и сказать, что больше не претендую на трон планеты. Ха-ха-ха, ага, конечно. Система радостно поверит, объявит перемирие, и все резко разойдутся по домам. Чего ты добиваешься, Граки-Чир, когда так бестолково тянешь время? Крылатое воинство в этот самый момент на месте не порхало. Они занимали позиции вокруг, образуя что-то вроде формации. Аюты окружили меня, окутав подобно шару, подобно кокону, чтобы в любую секунду атаковать по приказу своего генерала. Но, все с ними ясно. «Можешь проверить, почему меня посчитали столь опасным. Хотя, думаю, ты недостаточно умен, чтобы понять одну простую истину». Я тоже пользовался этой заминкой и прокручивал в голове создание нового заклинания, что должно нанести всем ошеломительный урон, выбивающий дух. А тех, кто послабее, даже прикончить. «Что ты имеешь в виду? Ты один. Твои воины попрятались, как пещерные харламы по норам. Как крысы, по-вашему. Мы уже сформировали первое боевое построение. Знаешь, я ведь самолично взрастил этих железноклювов. Взрастил для уничтожения одного единственного сверхсильного врага — Титана!» — сообщил Граки-Чир и прищурил свои глаза. «Твое время на раздумье заканчивается. 5. «Ты не оставляешь мне выбора». 4. «Я позабочусь о том, чтобы человечество выжило на наших землях». 3. «В память о тебе и твоем благородстве». 2. «Переросшем в безрассудство». 1. «Твоя ошибка в том, что я никакой не титан. Я намного, намного хуже». Маска накрыла мое лицо, а саван тьмы окутал, подобно одеялу. Тысячи аютов раскрыли свои клювы и начали с жуткой направленной звуковой атаки, от которой затряслись поджилки. Но страх, внушенный этой атакой, мгновенно вытеснил ярость и злость, что вырывались из меня, будто неудержимая стихия. Так лава вырывается из разбуженного и рассерженного вулкана. Граки что-то там проорал, и позиция птицы-людей поменялась. Тысячи смертоносных магических атак стихии воздуха кинулись на меня, одна за одной врезаясь в первый из выставленных щитов. Полная тишина. Звуки битвы покинули мое сознание, и я весь обратился в редчайшую стихию, что только доступны в природе. Стихию познания, что доступна лишь единицам смертных. Круговороты маны, мельчайшие из ее элементов, подобно песчинкам в бескрайней пустыне, летали вокруг меня, игнорируя враждебно настроенную магию аютов. Они стягивались ко мне, как в огромном водовороте. Усиление тьмы. Связь темных искусств. Тишина. Пустота. Бесконечность познания. Я творю новую магию. Я дарую ей новую жизнь. Нестабильную, краткосрочную, неудержимую. Как зародыш заклинания, новая магическая форма обрела первый стук сердца своей мистической структуры. «Еще рано», — приговаривал я, успокаивая тот комок ожившего хаоса, что рождался между двух моих соединенных ладоней. «Еще больше маны. Кристаллы, они рядом». Мгновенный рывок, и между пальцев появляется кристалл, который целиком и полностью превращается в корм для моего нового детища. Все еще мало, все еще голодный, но уже подрос. Еще одно усиление тьмы. Донеслось из моих ладоней. Воскрешение нежити вернуло с того свету душу бедной пташки, погибшей неподалеку. Теперь у этого тела, сотканного из тьмы, появилась душа. Осталось добавить ему чуть больше духовности. Последний из имевшихся щитов рассыпался мириадами осколков, и тысячи смертоносных воздушных лезвий готовы были вкусить моей крови. Я открыл глаза и посмотрел на этих глупцов, что практически ликовали. Последний взгляд на Граки Чира. Того, кто так и не стал мне союзником, хотя и был так близок. Он увидел движение моих рук и появившуюся в них белоснежную голубку. Увидел, как атаки его армии бессильно разбились о шипованный магический щит, сшитый мое пальто Вулка. От обилия и концентрации духовной силы даже тьма, что стала ей телом, посветлела. «Да, лети». Выпустил я ее вперед и закрыл глаза, протягивая руку к поясу и зельям маны. Не слабо так меня опустошило. Надо это дело поправить. Мана вновь заструилась по опустевшим магическим каналам, живительной силой вливаясь в мой магический источник. Бум! Одними губами прошептал я, когда голубка медленно и вальяжно долетела до границы щита и попала под атаку воздушного лезвия. Смотреть за последствиями столкновения двух заклинаний не было нужды. Но я смотрел, переводя взгляд на падающих с небес на землю многочисленных воителей неба со стекленевшими глазами и перекошенными лицами. Мне же эта атака не нанесла никакого вреда, ибо эта энергия изначально была моей. Я только ощутил легкое волнение, и сердце на мгновение ускорило свой бег. Ведь адреналин исследователя магических искусств и создателя заклинания жаждал поскорее узреть результат своего труда. Настало время собирать урожай. Лес смерти! Но на этот раз сразу убивать не будем. Тысячи лос пробились из-под земли и, подобно питонам, окружили, обвили и спеленали находящихся в отключке врагов. Заглянул в логи. 52 пташки не выдержали духовной атаки и отправились душами туда, куда заслуживают. В земли мертвых ушедшего или на поля смерти Хель. Где бы они ни оказались, они станут энергией, что будет питать богов нашего пантеона. Такова их судьба. А ежели они не желают отправляться туда, не беда. Я с удовольствием воскрешу их и отправлю служить под начало лича. Куда бы их души ни пытались сбежать, действуя на инстинктах, ничего хорошего их не ждет. Так бывает со всеми, кто пришел в чужой дом убивать. Гракичир пробудился первым, что свидетельствовало о его силе. Затрепыхавшись, он защелкал клювом, пытаясь перекусить лозу и вырваться на свободу, но заставил хищное растение еще сильнее скрутить его и нарастить шипы, что впились в его кожу под перьями, местами лишенными доспехов. «А вот теперь мы с тобой поговорим, так как ты этого заслуживаешь!» Мощным ударом кулака я двинул ему прямо по большой голове, и глаз его моментально распух, а статус показал, что мой хук справа снял 16% здоровья. От такого удара Ют приходил в себя почти минуту, и только после этого что-то крякнул, демонстрируя, что все еще жив. «Хорошенько посмотри на цену своего предательства. Смотри. Видишь? Понимаешь, что это значит? Думаешь, я шутил, когда сказал, что уничтожу вас всех? Я что, похож на дворового шута?» Я поднял его голову за перья и заставил вглядеться вперед, на тысячи пленников, что были в одном щелчке пальцев от того, чтобы умереть. «Нет, Дмитрий, ты не шут. Ты победил. И прошу, не мучай нас. Убей, быстро. Ты можешь. Я уже понял, что не ровня тебе. Мы все не ровня тебе». Вот уж кто действительно улучшил свои языковые навыки. Надо же, как плавно говорит. «Убить быстро? О, дорогой Гракичир, ты наивно полагаешь, что смерть — это конец? Взгляни туда. Видишь кучу переломанных тел? Знаешь, почему я не сковал их, как всех вас?» Ают молчал. Казалось, он уже сделал и сказал все, что мог, и его душу охватило отчаяние. «Отлично, очень хорошо». «Они не пережили первую атаку и падение», — ответил я за него, чтобы подонок в полной мере ощутил, на ком лежит вина за их смерти. «А теперь смотри внимательно». Я кинул его голову и подошел к груди тел, активируя заклинание подъема нежити. Уже через минуту души нашлись и вселились в поломанные тела, а магия смерти запечатала и сшила эти разбитые оболочки, вновь возвращая погибших в этот мир. Правда, на этот раз в виде безвольных марионеток. «Это же ужаснейшее! Так те тысячи мертвецов, что бродят вдоль Исполинской стены...» «Все верно. И они присоединятся за свои грехи к армии мертвых и будут стеречь покой и жизни живых. Так будет с каждым, кто попытается нарушить законы Империума». Я дождался, пока все летающие твари поднимутся на ноги, помог и подлечил парочку со сломанными крыльями, и те, взлетев, устремились в сторону Токио, дабы лич воскресил их повторно и уже навсегда. Все же моя магия имеет ограничения и далека от понятия вечности. «Это безумие! Когда новости об этом разойдутся?» «Они объединятся в великое и могучее войско и придут, чтобы выкорчевать заразу с лица планеты». «Да, жду не дождусь. Утомительно, знаешь ли, бегать за всеми вами, ублюдками, чтобы убить». Хищно оскалился я, отчего свет в глазах Аюта совсем потух. «Отлично, он готов. А теперь подними свой жалкий клюв и смотри на меня». Магия глашатая, ее система не ограничивала, и я был готов воспользоваться ей по полной. «Ты ответишь на все мои вопросы о вашем королевстве или что у вас там? Расскажешь, кто командует армией и где находятся ваши города? А еще нарисуешь карту или заставишь сделать это своего подчиненного? Передашь все имеющиеся свитки портала, расходные предметы, легендарные и более высокоуровневые артефакты. Начнем с самого простого. Зачитай мне свой системный статус», — приказал я, и Гракичир задрожал, медленно раскрыл свой клюв и, явно не в силах сопротивляться ментальной магии, начал зачитывать свои персональные системные данные. Я выслушал его очень внимательно, замечая, как просыпаются и трепыхаются другие птицелюди. Но, к их горю, очнулись они к тому моменту, когда все для них уже было кончено. И возле каждого стоял воин из нашей крепости, держа холодную сталь прямо у горла. Да, я успел подготовиться к переговорам. Среди защитников замка были и маги, один из которых оказался и вовсе крайне сильным. 25-й уровень, зовут Архиус. любитель магических заклинаний стихии огня и земли. Кроме этого, он, как и я, обладал весьма высоко прокачанными магическими способностями и смог довести свой источник до второго ранга, а другие способности — до третьего. И он знал, что такое круговорот маны при активации заклинания. Это на низких уровнях они долго активировались и приходилось зачитывать для ускорения тексты. А сейчас большая часть магов колдует безмолвно. И аюты все были магами. Дрянными, но магами. Вот Архиус и следил за потоками маны, дабы никто не наделал глупостей, пока мы беседуем с их генералом. «Хорошо. Отлично. Просто великолепно. А теперь расскажи о тех двух других генералах, что конкурируют с тобой за сердце общипанной курицы на троне». «О, как же ему тяжело было проглотить мои слова. Но мне плевать. Не исключено, что эту куриную королеву самолично общипаю, когда придет время». «Генерал Хорум и генерал Гик Риф, 25-й и 26-й уровни соответственно. По силе примерно как я. С ними более многочисленные отряды. Один полетел в центр этого региона, второй — на запад. Они решили начать с малого и атакуют незащищенные пункты, угоняют в рабство людей и собирают добычу». Мы пообщались по душам еще около 20 минут, после чего я выгреб его пространственный амулет с хранящимися в нем припасами, расходниками, зельями и прочим, и вытряхнул все это барахло командиру гарнизона. Свое добро, ранее украденное, они уже вернули на место. «Ладно, я ухожу. Этих с собой забираю. Отойдите все к воротам», — приказал я бойцам и сосредоточился на крылатых пленниках. Бутыль Аида активировалась, и кусок земли исчез, оставляя в земле огромную яму метровой глубины. Открыл портал, разогнал всех с площади и перенес пленных в то место, откуда без моего на то позволения выхода им уже не будет. «Следите за ними. Начнут вырываться, улетать или безобразничать. Ломайте крылья и ноги. Желательно не убивать, но...» Я посмотрел на своего мертвого генерала. «Тут ведь дохлым летунам найдется применение, верно?» «Верно, мой повелитель», — ответил он мне за могильным голосом, и от этого волшебного тембра пробрало всех вокруг. «Вот и чудненько. А теперь я займусь тем, что умею делать лучше всего. Буду крутить систему и использовать ее лазейки для того, чтобы выжать из этой ситуации максимум. Портал, столица, магическая академия». «Клякса, живо ко мне! Сейчас мы будем совершать самое великое коварство этой войны!» Рявкнул я, и уже через пару мгновений на меня вылетело все взволнованное, лупоглазое чудище, жадно потирающее свои щупальца. Окрестности разрушенного Нагорного вала. Шли вторые сутки с начала вторжения аютов. Генерал Хорум следил за очередной партией пленников, коих притащили сюда его летающие ловцы душ. Его трехтысячный отряд был разбит на десятки более мелких, и они заполонили собой всю центральную часть северных регионов Родии. В Шелион к проклятым деревьям они не лезли. Пусть им и были близки деревья, но крылатые понимали — засады там на каждом углу. И если они сунутся под кроны, уворачиваться и уклоняться от выстрелов будет в разы сложнее. А это ненужные потери. Поэтому для первой атаки его клан, как и все остальные, выбрал менее засаженные деревьями территории. Местная армия гонялась за ними, пытаясь отбивать пленников, стрелять в ответ, и их было на удивление много. Но что могли жалкие двуногие сделать повелителям неба? Избегая прямых столкновений, аюты летали вокруг, не позволяя приблизиться к себе. И еще и клетки с пленниками таскали, раззадоривая людишек на очередной рывок в сторону их невольников-соплеменников. Все это здорово веселило генерала и его бойцов. Добыча была не то чтобы хорошая, но, как предложил один из его заместителей, они решили не метаться по всей округе в поисках запрятанных сокровищ врага, а порезвиться с их воинами. Те много бегают, но это означает лишь одно — умрут они уставшими. А вот вся их экипировка достанется птицелюдям Хорума, ведь одеты двуногие действительно достойно. Много высококлассного снаряжения, зачастую даже получше, чем у самой элитной гвардии аютов, прилетевших сюда. «Отряд Ширлюка летит! Мешки тащит! Что-то хорошее явно добыли!» — заприметил глазастый воитель, сидящий на скале рядом с генералом Хорумом. «И меньше, чем улетало», — — нахмурился полководец и еще раз мельком взглянул на приближающиеся силуэты. «Командующий, отряд дальней добычи Ширлюка прилетел к вам с отличными новостями. Мы натолкнулись на обоз людей, везший большую партию снаряжения, продуктов, женщин, алкоголя и других товаров. Сотни повозок. Охрана была довольно большой, но мы использовали эффект неожиданности и разгромили их. Часть убита, часть ранена, часть сбежала. Мы связали всех, перетащили к ближайшим болотам, как и повозки с добычей. Много взять не удалось, но вот в мешках 1000 стрел. То, что надо. Прошу отправить со мной еще несколько групп, дабы переправить добычу и пленников». 100 телег? Пленных сколько?» — удивился генерал и в конце вспомнил о потерях. «И сколько лезвий крылых ты потерял?» 12 бойцов получили ранения, 2 погибли. Не успели спасти, их маг поджарил. Что же касается пленников, 180 человек, 1 ящероподобный релокант, 2 низкорослых мертвяка. Они вроде как мертвые, но живые. Думают, говорят, ругаются». «О, неплохо. Но смерти нежелательны. Каждое лезвие крыл на счету. Возьми столько бойцов, сколько тебе нужно, и лети». «Генерал, это не наши летят!» Повернулся к своему командиру боец со средней скалы и указал на огромную стаю, несущуюся прямиком к центру их временного лагеря. «Это же железноклювые! Такого пушкового клеща они тут забыли!» Часть железноклювов отделилась от общей группы и направилась к их добытчикам вдалеке, после чего сцепилась с ними, и лезвия крылые упали на землю. «Они посмели нас атаковать! Труби тревогу! Поднимай всех в воздух! Сукины дети! Отнять мою добычу решили, пока большая часть отрядов разлетелась!» — взъярился Хорум. «Не-а, не угадал!» Раздался голос за его спиной, и словно из ниоткуда появился облаченный во тьму человек. Он щелкнул пальцами, и вокруг него появились смертельно испуганные железноклювы. К ним он и обратился. «Давайте сами, ребятки, как договаривались». «Прости», — грустно заявил Гракичир и, вскинув лук, выстрелил топоконечной стрелой в своего соперника на титул будущего короля аютов. Но Хорум зря думал, что тот пытается его убить. Взмахом своего крыла он создал мощный воздушный поток, что слегка отклонил направление стрелы. Вместо груди она задела край плеча. И хотя Гракичир удивился моментальной реакции соперника, своей цели он достиг. Ведь стреле, заряженной духовным ударом, хватит одного касания, чтобы молнией пронзить дух релоканта и отправить его в сказочную страну бессознательного. Очередной щелчок пальцев человека, и на скале появилось портальное окно. «Вносите пленников внутрь и вяжите. Уникальные, легендарные и более высокоранговые артефакты отдельно. Расходники отдельно. Пленных людей выпустить и отправить домой. И отправь отряд с переводчиком к тем болотам, о которых говорил этот ублюдок. Устранить все разрушения. Вернуть людей на дорогу. Как и телеги. Раненых спасти». «Мой повелитель, как мне узнать, что за болото они избрали?» «По этой дороге и полосе, по которой они летели, болото всего одно. Летите прямо, не ошибетесь. И поторапливайтесь, до заката нам нужно поймать еще одного генерала!»